Из альбома С.Н. Карамзиной. Любил и я в былые годы, в невинности души моей, и бури шумные природы, и бури тайные страстей. Но красоты их безобразной я скоро таинство постиг, и мне наскучил их несвязный и оглушающий язык. Люблю я больше год от году, желаньем мирным дав простор, поутру ясную погоду, под вечер тихий разговор. Люблю я парадоксы ваши, и ха-ха-ха, и хи-хи-хи, Смирновой штучку, фарсу Саши, и ишки мятлива стихи.